воздушные течения и другие ветры. В то время как Рози ломала голову над вопросом, как отговорить его от платья, Клод, нечаянно пребывая в печали, выплеснул на подол дохлую рыбку. Искупавшись в купели слез, соплей и разочарования, ему пришлось снять платье и удовлетвориться старой красной сумочкой из лакированной кожи, принадлежавшей Кармелло, которую Рози согласилась дать в качестве компромисса. Понадеявшись, что сын сможет успешно выдать ее за не самый удачный на свете ланчбокс, она положила сэндвич с арахисовым маслом и джемом, банан, брецели и, как особое лакомство в честь первого учебного дня, печенье с шоколадными кусочками, присовокупив записку в эту сумочку, чтобы придать ей сходство с ланчбоксом. Детский сад у Клода был с полным днем. 6 часов сидеть тихо, следовать правилам, быть вдали от дома, где его любили все больше всего на свете. Бен и Ру отбыли на первый день занятий в средней школе. Орион спустился к завтраку с наклейкой с изображением глазного яблока между бровей. И когда Рози начала расспрашивать, зачем это ему понадобилось, подмигнул одним из двух других глаз. Так что сумочка Клода была всего лишь 7-й или 8-й по счету из числа забот мамы тем утром. Но когда она в конце дня приехала в школу, младшего сына нигде не было видно, а Орион с Ригелем вылетели наружу со звонком, крича: «У Клода неприятности! У Клода неприятности!» Киндергартен, о котором здесь идет речь и который у нас переводится как «детский сад», представляет собой первую ступень образовательной системы К-12. Действующие в США и некоторых других странах. Нулевым классом, в который дети идут с 5 лет. Обучение длится год. Потом распахнулась дверь детского сада, высыпая в подставленные с готовностью объятия родителей крохотных детишек. Всех за исключением Клода, которого новая учительница удерживала рядом, положив ему на макушку руку. Как казалось со стороны, весьма твердую. «Миссис Адамс». Воспитательницу детского сада звали Бекки Эпплтон. Во время родительского собрания она просила родителей называть ее Бекки, но Рози просто не смогла себя заставить. Прежде всего, Бекки — это имя для ребенка, а не человека, на которого она оставляла заботу о благополучии и воспитании маленького сына. И хотя на вид воспитательницы и впрямь было лет 14, Рози все равно считала, что ей должно хватать достоинства представляться Ребеккой. Но в основном дело было в том, что учебные классы детского сада всегда заставляли ее саму чувствовать себя скорее ребенком, чем матерью 5 детей. Она помнила первый день в детском саду с отчетливостью, которая, право, должна была за эти годы потускнеть. Она уже проходила через все это 4 раза, но ощущение по-прежнему оставалось таким же странным. Крохотные столы и стулья, ведерки с пока еще остро заточенными карандашами и мелками, запах нового ластика — все это вызывало у Рози желание сесть и учить алфавит, а не звать учительницу на «ты» и по-простецки одним уменьшительным именем. «Вы миссис Адамс, мать Клода?» «На самом деле Уолш». Рози решила на какое-то время не заострять внимание на том факте, что ее следует называть мисс, а не миссис. И даже доктор, а не мисс. «Мисс» — нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах. Ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней. В том случае, если ее семейное положение неизвестно, или она сознательно подчеркивает свое равноправие с мужчиной. «У Клода был отличный первый день, миссис Уолш». Сладкий тон Бекки противоречил мрачному выражению лица Клода. «Но за обедом возникла проблема. В школе не разрешено арахисовое масло, поэтому ему пришлось сидеть и обедать за своим столом в классе в одиночестве». «Я прочитала буклет с правилами детского сада от корки до корки», — сказала на это Рози. «Там нет ни слова о том, что нельзя приносить в школу арахис». «Ой, да мы просто уверены, что люди и так в курсе. Наверное, забываем, что не все проявляют осознанность в связи с тем, что сейчас у детей массово растет аллергия на арахис. В общем, никаких орехов». «Клод мой 5-й ребенок в этой школе. Тот сэндвич, который я сделала ему сегодня, был, наверное, 800-м или 900-м сэндвичем с арахисовым маслом и джемом, который мои дети взяли с собой в эту школу. Это что, новое правило?» «Мы не проверяем их сэндвичи», — объяснила мисс Эпплтон. «Это вопрос доброжелательности и уважения. Внимание к другим. Золотое правило. Система доверия под девизом «никакого арахиса». Именно. Мы бы и не узнали, что у Клода запрещенный сэндвич, если бы он не хвастался новым друзьям рассказами о леди, у которых на обед фингер-сэндвичи обычно с огурцом. Но в его случае это арахисовое масло, потому что от огурцов хлеб становится мокрым, если не съесть сразу. Фингер-сэндвичи – сэндвичи в форме узких полосок. Верно. И Рози задумалась. В то время смутно, потом более предметно. Что именно было здесь проблемой? Арахисовое масло или сумочка из лакированной кожи, в которой оно было принесено? Или рассказ о леди, которые обедают? У кого-нибудь в группе Клода есть аллергия на арахис? Это профилактическое правило. А то, что он ест свой сэндвич в классе, защищает предположительно страдающих аллергией на арахис лучше, чем когда он ест его в столовой? Ну, мисс Эпплтон сделала вид, что не решается донести до нее следующую мысль. Я пропустила собственный перерыв, чтобы присмотреть за ним, пока он ел. Я смогла позаботиться, чтобы он ни к чему не прикасался. «Идем домой, малыш», — сказала Рози. «Пока-пока, Клод», — пропела мисс Эпплтон. «Рада была с тобой познакомиться. Мы весело проведем этот год». Он так и не поднял глаз. «Ах да, еще одно, миссис Адамс, я имела в виду Олш. Мы обычно не приветствуем в школе аксессуары, особенно в этом возрасте». «Аксессуары?» «Бижутерию, украшения для волос, блестящие блузы, сумочки». «Блестящие блузы?» Все, что отвлекает. Мы хотим, чтобы учащиеся могли сосредоточиться во время занятий». «Конечно, но...» «Если они ерзают и вертятся, им трудно учиться». «А что, Клод вертелся?» «Нет. Он нет. Но других детей его сумка отвлекала». «Он делал с ней что-то отвлекающее?» «Уже само присутствие сумки было отвлекающим». «Как арахис?» «Что вы имеете в виду?» «Вы профилактически исключаете сумочки и арахис», — пояснила Рози. Мисс Эпплтон вспыхнула с головы до пят. «Профилактически? Это как...» Следующее слово она произнесла шепотом. «Презервативы?» «Профилактически — это как предварительные и защитные меры, принятые заранее, если угодно». «А, конечно». «Это означает, что вы запрещаете арахис и сумочки просто на тот случай, если они вдруг создадут проблемы. Хотя пока никаких проблем не создавали. И вопреки тому факту, что делать это, значит нарушать права и мешать благополучию ваших учеников, таких же граждан». «Так, полагаю, мы можем надеяться, что вы просто будете готовить на обед что-то другое. И мы на самом деле думаем, что мальчикам... детям не так уж нужны дамские сумочки в школе». «Это не дамская сумочка», — перебил Клод. Рози с облегчением услышала его голос. «Это сумочка для ланча». «Идем, золотко», — сказала она. «День был долгим. Пора домой». Ригель и Орион ждали на детской площадке. Орион висел вверх тормашками на лазалках для малышей, подметая волосами землю, а лицо его напоминало цветом клубнику. Ригель забирался на горку по гладкой стороне, а потом съезжал на заднице по ступенькам. Они направились к машине, потом домой, чтобы узнать, удачнее ли прошел день Ру и Бена в средней школе. Десятилетний Орион приобнял за плечи младшего брата. «В детском саду нелегко, парень, но мы все равно тебя любим». «Ага, мы любим тебя», — повторил Ригель. «И твою дамскую сумочку». «Это сумка для ланча». «И твою сумку для ланча». На следующий день Рози приготовила всем сэндвичи с сыром. Когда Пен упаковывал их в разнообразные пакеты, ланчбоксы и лакированную сумку, Клод спустился со второго этажа и проскользнул на свое место за столом без единого слова. Его и без того короткие волосы были, тем не менее, зачесаны назад и заколоты четырьмя радужными заколками. И на нем было платье, которое он симпровизировал, натянув собственную футболку, светло-голубую с шелковой аппликацией, единорог, жующий хот-дог на велосипеде, поверх длинной футболки Пена. Так что ее подол чуть ниже его талии превращался в юбку. «Отличное платьишко, чувак!» Рот Ру был набит печеньем, поэтому его тон трудно было понять. «Благодарю», — Клод мельком улыбнулся собственной миске с хлопьями. Ригель поднял глаза от гусиной лапы, которую в этот момент взял. «Ты же не собираешься идти в этом в школу, верно?» Рози затаила дыхание, дожидаясь ответа. «Кое в чем собираюсь», — ответил Клод. «Тебе ж задницу напинают», — удивился Ригель. «Задницу, задницу, задницу», — захихикал Орион, впихивая пальцы ног в уже связанную вторую перепончатую лапу. «Не то чтобы это был некрасивый наряд», — примирительно проговорил Бен. «Просто он не слишком мужественный, верно?» «А он и не мужчина», — возразил Пен. «Ему 5 лет. Он маленький мальчик». «А может, даже и не мальчик», — заметил Ру. «Ру!» В голосе Рози слышалось предупреждение. Но разве его слова были несправедливы, неверны, недобры? Она не представляла. Конечно же, Клод был маленьким мальчиком, потому что если бы не им, то кем? Этот вопрос казался таким простым, но прежде она, как мать, никогда с подобными темами не сталкивалась. А это кое-что дозначило. Данный вопрос казался таким простым, но почему-то пугающим. «Кто ты, если не маленький мальчик?» Он занимал, пожалуй, 4-е место среди забот Рози в это утро. Она подвела итог. «Никто никогда не будет пинать Клода. Если кто-то попытается куда-то пнуть моего сына, я сама напинаю этого человека кое-куда». В глубине души Пен знал, что Клоду следует быть тем, кто он есть, и знал, что ему же будет лучше, если ни одежда, ни сэндвич, ни сумка, из которой он будет этот сэндвич доставать, не привлекут ничьего внимания. Потому что еще он в глубине души знал следующее. Все на самом деле сложнее. 5 лет, в течение которых Орион ходил в школу во всевозможных странных вещах, в худшем случае заставляли кого-то недоуменно вздернуть бровь. «Какое живое у Ориона воображение!» — восторгались учителя. «Его бодрый дух прямо всем настроение поднимает». Если считать наклейку с глазным яблоком творческим самовыражением, то, разумеется, Клоду следовало бы позволить ходить в школу в том, в чем он хочет. Как можно говорить «да» ногам в вязаных гусиных лапах, а платью нет? «Да» желанию Клода быть тем, кто он есть, но «нет» стремлению одеваться так, как он одевается. Как дать понять маленькому человечку, что засчитывается только то, что внутри, когда на самом деле все вокруг да нельзя озабочены и тем, что ты надеваешь на себя снаружи? Таковы были заботы Пена со 2-й по 29-ю. Ему казалось, он чувствовал, как в грудной клетке зажужжали пчелы, но не успел переключиться в воспитательный режим, как Клод слез со стула, поскакал наверх и без единого слова вышел оттуда без платьица и заколок. Футболка-юбка Пена исчезла, осталась только его собственная футболка поверх темно-синих шортов. Клод повесил на плечо кожаную сумку, неоскверненную на сей раз арахисовым маслом, и все отправились в школу. Вернувшись домой под конец этого гораздо более спокойного дня, он прошел прямо к себе в спальню, снова натянул футболку Пена под собственную, заколол волосы заколками, добавил к ним пару серёг-клипс, принадлежавших Кармелло, и уселся за стол в столовой вместе со всеми делать домашнее задание. Пен прикусил нижнюю губу. Сам наряд не сильно его беспокоил, где-то на уровне конца 3-го десятка забот, но постоянство начинало прокрадываться в 1-ю десятку. Вместо беспокойства он занялся домашним заданием. Пен был ответственным за него, и у него были свои правила. Выполнение домашки и даже перечисление жалоб на него никогда не начиналось раньше, чем все перекусят. И это должен быть хороший перекус. Пен считал арахисовое масло на черешке сельдерея полным дерьмом. И был прав. Оладьи с голубикой, шоколадно-банановые кексы, мини-пиццы с цукини — вот это был перекус так перекус. Затем со стола в столовой убирали, протирали его и реквизировали для работы. Все мальчики, включая самого Пена, усаживались и брались за работу, молча трудясь, при необходимости задавая вопросы и прося дополнительной помощи, успокаиваясь, чтобы остальные могли сосредоточиться. То, что домашнее задание выполняли все вместе, делало его более приятным. Пен вспоминал, как сам в детстве просиживал часами в комнате, нехотя решая математические задачи, записывая опыты по естествознанию, или зубря названия разных предметов на французском. Родители на первом этаже смотрели телевизор или со смехом обсуждали свой день, в то время как он наверху страдал от одиночества, скуки и навязчивой неуверенности в пассе-композе. Пассе-композе — прошедшее завершенное время во французском языке. Однако сейчас в столовой вместе с когортой сыновей он мог подходить к процессу как к ужину. Все было общим, и трудности, и победы, и каждый вызывался помочь другим сообразно способностям. Ру мог спросить, кто-нибудь знает синоним слова «общество», а Бен воскликнуть, а разве есть перевод слова «суфле» на испанский? А Ригель с Орионом могли вместе строить ракету, в то время как отец надеялся, что это задание по естествознанию, а не просто желание все взорвать. За минувшие годы домашнее задание в детском саду стало более... Рози говорила трудным. Пен же говорил взрослым, с ударением на «ослы». Когда в детский сад ходил Ру, дети играли в кубики и возились в песочнице. Их учили тихо сидеть на ковре и слушать сказку. Теперь же у Клода было собственное домашнее задание. В этот второй вечер после начала занятий оно состояло в том, чтобы нарисовать автопортрет и написать одно предложение о том, чему он надеется научиться в этом году. Клод составил предложение: «Я надеюсь узнать о науке, в том числе о звездах, какой вид лягушек обитает в Висконсине, почему океаны соленые, о воздушных течениях и других ветрах, и почему в школе не разрешено арахисовое масло». Пен только дивился самому младшему сыну. Казалось, из-за того, что детей такое множество, младшие взрослели быстрее. Словно под действием некоего тайного физического закона Эйнштейна. Рисунок изображал всю семью, и Пен никак не мог решить, то ли ему восхищаться, то ли тревожиться из-за того, что, получив задание нарисовать себя, Клод нарисовал всех. Пен, Рози и Кармелла на рисунке стояли, положив худые руки друг другу на худые плечи, задевая головами облака. Голубизна неба местами залезала в очертания их лиц, так что щеки сливались с небесной твердью. Перед ними, сидя по-турецки в рядок на траве, были изображены пятеро братьев. Шевелюра Ру кудрявилась шире тела, очки Бена по-совинному вытаращивали темные глаза со страницы, уши Ригеля и Ориона несправедливо к реальности торчали под прямым углом к угловатым прямоугольникам головы. И в уголке листа, потому ли что места не хватило, потому ли что потерялся в своей непомерно большой семье, потому ли что чувствовал себя незначительным перед лицом огромной вселенной, Клод нарисовал себя в своем платье чайной длины. В рубиново-красных туфлях и с волнистыми каштановыми волосами длиною до земли, со скрепленными над лбом десятком заколок, с которых во все стороны велись разноцветные ленты, не спадая на плечи, обвивая родителей и облака, и деревья, и траву, и небо. Маленького вот-вот ветром унесет ребенка в своей собственной личной буре, озадаченного вопросом воздушных течений и других ветров, и своего места в этом мире, которое, как вдруг осенило Пена, было примерно там, прямо там, где Клод его и воображал. Озабоченность отца из-за этого рисунка уменьшилась, заняв одно из последних мест в первой десятке. Рисунок не удостоился комментариев мисс Эпплтон, если не считать торопливо накаляканного и не слишком убедительного «хорошая работа» и наклейки с ухмыляющейся галочкой. Не потому ли, подумал Пен, что для рисования настоящей требовалось слишком много усилий? Как и сумочка для ланча, при условии, что она не содержала ничего с арахисовым маслом. А Клод со своей стороны просто переодевался по 4 раза в день. Менял пижаму на платье, когда просыпался, потом платье на детсадовскую одежду после завтрака, потом снова переодевался в платье, туфли на каблуках и украшения, когда приходил домой. Потом снова в пижаму перед сном. Однажды вечером, желая Клоду спокойной ночи, убирая волосы с его лба, слушая, как он мило и сонно рассказывает о своем дне, Рози сжала ладонь Пена в поисках поддержки и поглубже вдохнула. «Разве ты не устаешь от этих переодеваний?» — мягко спросила она. Клод наморщил лоб, пожал плечиками. «Да все нормально». «Знаешь...» Осторожно, очень осторожно проговорил Пен. «Ты мог бы ходить в школу в платье или юбке, если тебе хочется. В этом не было бы ничего страшного. «Нет, было бы», — возразил Клод. Рози почувствовала, что на глазах навернулись слезы естественного облегчения от того, что Клод не ухватился за эту возможность немедленно, но она все же настаивала. «Да нет же, не было бы». «Другие дети стали бы надо мной смеяться». Глаза Клода тоже были полны влаги. «Верно», — признал Пен. «Стали бы. Но и в этом нет ничего страшного. Они же не со зла. Посмеялись бы день-другой, а потом позабыли бы о тебе и стали смеяться над чем-то другим». «Они никогда не позабыли бы. Они смеялись бы надо мной каждый день. Вечно». «Мы бы тебе помогли», — сказала Рози. «Мы могли бы придумать, как отвечать на насмешки. Мы могли бы придумать способы их игнорировать». «Не могли бы». «Мы могли бы поговорить с мисс Эпплтон». «Мисс Эпплтон меня не любит». «Конечно же, любит». «Нет, она считает, что я странный. И если я буду ходить в школу в платье, она будет думать, что я очень странный». «Ты не будешь странным. Ты будешь в платье. Умный, милый, добрый, забавный ты в платье. Это было бы нормально». «Нет», — мотнул головой Клод. «Нормально другое. Настоящая одежда дома — садовская одежда в садике. Я могу просто переодеваться». Это «настоящее» звенело в голове у Пена, пока не стало оглушительным. «Ну, конечно, это тоже нормально, но ты должен иметь возможность быть тем, кто ты есть, носить то, что тебе нравится. Другие дети, воспитательницы, друзья, словом, все нормально к этому отнесутся. Все любят тебя таким, каков ты есть». «Никто, кроме вас», — не согласился Клод. «Никто, кроме нас. Мы единственные». «Мы единственные». Эти слова преследовали Рози, донимали ее. Они вытеснили немало других забот, чтобы скачком переместиться на третью или четвертую позицию. Рози была благодарна за то, что Клод ощущает поддержку дома, и была в ужасе, что Клод чувствует себя таким незащищенным вне дома. Но Рози привыкла к противоречивым эмоциям, поскольку была матерью и знала каждый миг каждого дня. Что никто в целом мире не мог бы любить или ценить или поддерживать ее детей так же хорошо, как это делала она. И все же необходимо, тем не менее, отправлять их в этот мир. Первостепенная забота Рози — что сделает Клода счастливым? Первостепенная забота Пена — что сделает Клода счастливым? Но счастье — это не так просто, как кажется.